Глава 55. О линии, которая заколдобилась. Руха всегда знала, что мужчины не очень хорошо переносят загадочные стрессы. Нет, есть, конечно, категория людей, которые специально ищут что-нибудь этакое, но случается, что даже отыскав это что-то, начинают себя убеждать, что это просто совпадение или это просто природное явление. «Абсолютно нелогично, кстати», — размышляла она после очередной встречи с подобным типом. «Нет, я, конечно, то еще явление, и, безусловно, абсолютно природное, но можно же не так явно пугаться или орать». В данном случае ей было ужасно любопытно, как именно этот Иван-программист отреагирует на ее действия. «Очень надеюсь, что обойдется без обморока или постыдного визга. Честное слово, не хочется разочаровываться в таком славном чудаке». То, что Иван именно что чудак, Руха знала абсолютно точно, словно на нем это написано было. Визжать Ваня не стал. Он это в принципе не практиковал. В обморок тоже не собирался падать. Ну, разве что в голодный. Но как можно куда-то падать, если перед ним благоухает немыслимо аппетитная курочка, мечта его без обеда ужинных ночей? Так что Ваня поблагодарил Руху, посверкивающую глазами от любопытства, а потом решительно взялся за нож и вилку, здраво рассудив, что обо всем остальном он потом полюбопытствует, а сейчас надо поесть. Правда, он все-таки уточнил. Может быть, вы тоже хотите?» Он решительно указал вилкой на куриную тушку. Руха разулыбалась. «Приятно, когда ваши приятные ожидания, честные и правдивые, берут и вас не обманывают». «Нет-нет, я не буду, ешьте на здоровье. Завтра мы с вами встретимся и пообщаемся, хорошо?» «Да, конечно», — покивал Иван, явно обращаясь к курице. И Руха чуть не рассмеялась. Это было так похоже на ее внука, который, когда очень голоден, может общаться только с едой. Иван был настолько вежлив, что даже сумел попрощаться с неожиданной гостьей. А потом решительно принялся за обед. Ну, или ужин. «Ужин, а обед», — решил он, когда немного утолил голод. «Так-то оно будет вернее. Однако, и кто же это был?» И еще некоторое время пораздумывал над этим, обгрызая куриное крыло, но счел, что так как входных данных недопустимо мало, верные выводы он все равно сделать не сможет. «И какой тогда смысл страдать от любопытства? Никакого. Правильный подход к жизни помогает и работе, и пищеварению, и здравому сну. Особенно последнему. Иван едва не уснул рядом с остатками еды. Правда, наверное, все-таки уснул, потому что как иначе объяснить, что ему мерещилось, будто к нему прилетела крохотная сова, да, та самая, которая сидела недавно на клавиатуре, а потом зацепила его за рубашку на плече и легко подняла над креслом, перенесла к дивану и сгрузила туда. Иначе-то никак и не объяснишь. Впрочем, ему не только сова снилась, но еще и здоровенный рыжий кот, которого, кажется, зовут Терентий. Так вот, во сне этот самый Терентий шуршал пакетами, принесенными Ваней из магазина, чавкал и бормотал что-то о котлетах, которые в холодильник не убрали, а раз так, он их просто спасает. «В ущерб собственному драгоценному здоровью, кстати. А, тут еще и пельмени». «Незнакомые», — пробормотал Ваня во сне. «Да?» — с сомнением ответил Ивану снящийся кот. «Тогда я не рискну. Скормлю гусям, они все жрут». «Бессовестный ты!» — Шушана застала Терентия за транспортировкой пакета пельменей из комнаты Ивана. «Куда ты это волочешь?» «Гусям. И ничего себе, я бессовестный. Я избавляю этого оскорбителя благородных говорящих животных от незнакомых ему пищевых продуктов». «Каких?» «Он сам сказал, что пельмени ему незнакомы, так что не мешай мне. Жаль, я про колбасу не уточнил. С ней-то этот гаврик хоть познакомился». Шушана только за голову лапками взялась. Пельмени у Терентия отнял подоспевший Вран. Он же доставил их в морозилку и определил в холодильник все остальные продукты. «Упаковку от котлет я выкинул», — отрапортовал он, выходя и закрывая за собой дверь. «Но вообще-то Иван амнезией не страдает, так что точно вспомнит, что они были». «А я-то тут при чем?» — возмутился Терентий. «Я котлетки-то Анины люблю, а магазинные — это ж фу, какая гадость!» «Тем не менее, от тебя ими благоухает аж досюда», — рассмеялась Рууха, выглянув из Таниной кухни в гостиничный коридор. «Вран, лисеночек мой чернокрылый, слетай ты за такими же, а то неловко выйдет». «Да уж, еще не хватало, чтобы Иван подумал, что тут воришки живут», — проворчал лисеночек чернокрылый, собираясь в магазин. «Нет, он бы с большим удовольствием остался бы дома». Тем более, что Рууха эмоционально, так что пространство вокруг начинало искриться и посверкивать, делилась с Таней о том, что «некоторые типы у меня вызывают одно единственное желание — метнуть в них огоньком. Нет, правда, Танечка, я ж чуть было не разорилась. Ты представляешь? Купила дорогущую линию по производству комбикормов для кур». Ее требовалось запрограммировать под нужды моей птицефермы, чтобы она производила необходимое количество требуемого корма. Там же свои виды для разных возрастов и разных пород кур. Есть для цыплят, для взрослых несушек, для бройлеров. Да много чего может быть. Чтобы курочки были полезными и вкусными. Руха на расстоянии нежно улыбнулась курочкам и даже чуть облизнулась. А потом продолжила. «Да, так вот, надо было всего-то запрограммировать оборудование как следует. Но тип, который взялся это делать, натворил чего-то такого». Она прищурилась и характерным жестом подняла правую руку. Понятливая и сообразительная, даром что разбуженная среди ночи Таня, ловко поставила на стол овальное блюдо с высокими бортами. Руха благодарно ей кивнула и метнула туда сгусток огня. «Спасибо, милая. Я прямо взвиваюсь, как только вспомню. И ведь по этому типу были такие прекрасные отзывы, такие характеристики, а он такого натворил, что у меня вся линия аж заколдобилась». Таня представила линию по производству комбикорма в описанном состоянии и торопливо отпила чай, очень надеясь, что это поможет ей не расхохотаться. Видно же, что собеседница этого не оценит. «Короче, у меня едва не погибли несколько тысяч цыплят, которым автоматом пошел комбикорм для взрослых кур-несушек. Я потратила кучу денег, чтобы срочно закупить цыплячий корм, раз уж оборудование заклинило. А еще пришлось искать покупателей на произведенные взросло-несушечные корма». «Потому что проклятую штуку закоротила ее программными мозгами, и она, как тот горшочек из сказки, производит только его». Руха выдала все это на одном дыхании и фыркнула. «Нет, можно было бы нафиг ее отключить. Но тот спец, который кто угодно, но только ненормальный программист, сказал, что этого делать нельзя, потому что тогда все испортится безвозвратно». И вот моя дорогущая линия плевалась этим кормом, как принтер, который по ошибке печатает какую-то бесконечную фигню, а отключить его боишься, иначе работать будет через пень-колоду. «Тип остался цел?» — осторожно уточнила Таня. Он не понял, что случилось с его дубленкой», — призналась Руха. «У нее напрочь погорел воротник. Ну я ж не железная». «Каждая на моем месте тоже что-нибудь могла бы в того рука хвоста метнуть. Все, что под лапы попадется, вот я и метнула, когда он мне начал рассказывать, что ничего такого страшного не случилось. Подумаешь, линия-то работает?» Таня призадумалась о том, что тот тип вообще-то дешево отделался. Руха могла бы метнуть огонек ни один и ни два раза. Короче, мне очень нужен программист», — призналась Руха, «потому что первый испортил все, что только можно, и даже частично то, что было нельзя». «Думаешь, этот лучше?» — ревниво осведомился Терентий. «Этот тип спросил у меня, не птица ли я, представляете?» «Это потому ты ему прошлой ночью паратале устроил», — уточнила Шушана, пояснив присутствующим. «Сначала к нашему гостю пробрался Гудини и спер еду. Оказывается, Терентий ему сказал, что это самый вкусный на свете корм для офисных хомячков. Что такое офисные хомячки, Гудини не знал, но решил, что оно ему срочно требуется. Потом у бедного Ивана побывала сова, которой посулили червячков под клавиатурой, а за ней плющерь. Доверчивой и наивной бедняжке Терентий пообещал, что если она спрыгнет с потолка на человека, то этот человек даст ей кучу сверчков. А потом... Терентий, а куда это ты ползешь?» «Ничего, я не ползу. Я просто вспомнил, что кое-что забыл», — забормотал Терентий, почему-то уверенный в том, что его недавние действия останутся незамеченными. «Забыл, это точно», — прокомментировала Шушана. «Ты забыл, что я все равно узнаю, что происходит. А еще ты забыл, что неприлично оставлять за собой лужу в чужих тапочках». Татьяна шокированно покосилась на Терентия, а кот от возмущения аж усами затряс. «Да не делал я ничего такого! Просто воды туда налил, чисто в виде приветствия». «И форточку настежь открыл», — дополнила Шушана. «Для бодрости и закаливания». «Так, Тереня, если ты будешь продолжать свои пакости, я лично тебе чем-нибудь отвечу. Поверь, мало не покажется», — пригрозила коту Руха, и Терентий оскорбленно распушил хвост. По его мнению, это он был пострадавший оскорбленной стороной, а обидчик еще не осознал свою неправоту. «Ладно, ладно, вот уедет она, тогда я продолжу», — решил про себя Терентий. «Уж котика обидеть каждый может, не каждый успевает отползти». Прибывший утром Соколовский от души повеселился, представляя себе ночной поход Ивана за едой. «Да ладно!» Он отсматривал съемки с камер и изумленно посмеивался. «Вот так, неуважаемые братцы-вороны, это ж глянь, что со змеем делает наличие подчиненных. А мне-то всего-навсего их девать некуда было, вот и пришлось с шайра повысить. Интересно, кстати, как это змей посмел попытаться что-то Ивану внушить? Ладно, с этим я разберусь, а вот реакция Ивана Васильевича просто феерична. На взгляд Полоза начал чихать. Хотя это даже интересно. Я не учуял в нем никаких особых способностей. И как это он стал невосприимчив?» Руху, которая заглянула к Соколовскому, он приветствовал с улыбкой. «Приехала отнимать мою находку?» «А ты сходу решил жадничать, да? Отдай мне его на время, а? Ну вот буквально на пару дней. Мне этот подходит, я его уже видела». «Быстрая ты. А вот, кстати, хотел у тебя спросить. Ты у парня не заметила ничего этакого, что могло бы противостоять внушению Полоза?» «Противостоять внушению? Нет, ничего такого. Просто славный мальчик с отличной психикой и потрясающим внутренним равновесием. Я ему курочку пожарила. Так, как я умею. А он ничего. Нормально так уточнил, не хочу ли я тоже поесть. Чего ты хохочешь?» «Бедный Иван Васильевич, ты ему не показывалась еще?» «Нет, решила не перебарщивать. Мне ж программист нужен, а не перепуганный заика». «Полагаю, что после студентов, с которыми он ежедневно общается, у него психика уже натренирована». Иван и знать не знал, что у него какая-то особая психика. Он глубокомысленно изучал останки курицы на столе. «Да, как ни крути, «Но это мне точно не приснилось», — констатировал он. «Она была. Да мало того, была исключительно вкусной». Стук в дверь заставил его оторваться от созерцания ужина-обеда. «А, Рома, входи. Иван Васильевич, доброе утро. Чего ты так официально-то?» — удивился Иван. «Слушай, а ты не знаешь такую рыжеволосую даму в шляпе? То есть, может, и без шляпы, но она ночью приехала и...» Иван сделал какое-то затейливое движение рукой по направлению к блюду, где была курица. Роман старательно запинал подальше смех и серьезно кивнул. «Знаю, конечно, это Регина. Она, кстати, вас ждет у Соколовского. Ей позарез программист нужен». «Всем нужен программист», — задумчиво вздохнул Иван, повторив почему-то хорошо знакомую фразу. Где-то он ее точно читал. «Слушай, мне вчера, наверное, приснилось, что она, ну...» Он опять неловко взмахнул рукой. «Что она вам курицу приготовила?» Рома решил не вредничать. «Да». «Нет, не приснилось. Она действительно умеет управляться с огнем». «О как! А еще мне вчера вороны встретились, такие ощипанные, и змей». «Вороны эти на первом этаже обитают», — Вран развел руками. «Правда, очень непорядочные типы». «А змей? Он сложный. То вообще невыносимый был. А сейчас с моей сестрой пообщался, и вроде ничего, так уже терпимо». «Ладно, потом обсудим. Пошли, раз Соколовский ждет», — скомандовал Иван. Ждала его и Руха, разулыбалась и заискрила глазами, заботливо уточнила, позавтракал ли ее собеседник. «Ваня, не поддавайтесь. Это ей специалист для написания программы нужен. У нее линия по производству кормов для птицефермы не работает». «Она работает, но так, что мы уже не знаем, как быть», — фыркнула Руха. «Иван, вы очень заняты ближайшую пару дней. Может быть, съездите со мной, а? Я заплачу, сколько скажете. Ну, очень нужно». «Не могу. У меня лекции в понедельник», — признался Иван. «А программа на какой платформе? Может, я удаленно посмотрю?» Через 10 минут напряженных переговоров с управляющим, оставшимся на хозяйстве, Руха выяснила, что да, такая возможность есть. Еще через 7 заполучила пароль, позволяющий войти в мозги взбесившейся линии. «Гм, и кто ж это у вас тут так?» Иван поискал вежливое слово, а за неимением он его выдал. «Накуровертил. Тут же все проще пареной репы». «Да ладно!» — восхищенно ахнула Руха. «Ванечка, сделайте, пожалуйста!» Соколовский переглянулся с Романом и насмешливо поднял брови. «Вот, мол, как надо уговаривать. Учись у лисы. Она не только сыр из клюва достанет, она и программу исправную добудет запросто». Звонок ликующего управляющего прозвучал ровно через 30 минут после начала Ваниного вмешательства. «Ура! Заработала!» — вопил он. «И выдает то, что надо. И настройки появились. Живем!» «Ваня, вы меня просто покорили. Обожаю людей, которые умеют делать свое дело», — восхищенно пропела Регина, и бедняга Иван покраснел. «Руха, хватит! Ты же человека в краску вогнала!» — шутливо нахмурился Соколовский. «Руха?» — удивился Иван. «Извините, я вас неправильно называл?» «Нет-нет, все верно. Регина — это мое людское имя». Лукаво улыбнулась ему рыжеволосая дама, блеснув глазами. «А Руха — родовое». «Да?» — недоумевал Ваня. «Ну да, я же лиса. У нас такие имена в ходу», — непринужденно пояснила хулиганка.